и больше мы о них ни слуху, ни духу. К этому моменту стрижка была завершена, и Мило, в знак уважения к моему героическому прошлому, чуть не насильственно умастил мне голову всеми нашедшимися под рукой тонизирующими и ароматическими средствами, плюс натер лицо удушающим тальком. На завтра было воскресенье, и я наконец-то осуществил свое давнее намерение. Посетил пресвитерианскую церковь святого Иакова. В понедельник, после коротких переговоров с аукционером и банковским менеджером, а также значительно более продолжительной и приятной беседы с Джампером, Солом и Нелл, я сел на поезд, на этот раз дело обошлось без толпы провожающих, и покинул Дептфорд, бренный своей плотью. Довольно скоро мне пришлось убедиться, что я отнюдь не покинул его духом. Часть третья. Моя малоумная святая. Глава первая. Осенью 1919 года я поступил в университетский колледж Торонтского университета и начал заниматься историей по расширенной программе. Не имея школьного аттестата, я был вынужден держать собеседование перед комиссией из 5 профессоров. Это издевательство продолжалось целый час, но в конце концов они решили принять меня по специальной квоте, выделенной для фронтовиков. Впервые в жизни я извлек хоть какую-то пользу из своих детских стараний стать эрудитом. Нельзя исключать и того, что перманентно хмурое лицо и довольно занудный шотландский голос помогли мне казаться значительно более образованным, чем то было в действительности. Да и мой КВ плюс образ человека, проливавшего кровь за свободу, тоже не помешали. Короче говоря, я поступил в университет и был рад по уши. Я продал родительский дом за $1200. Продажа на аукционе его содержимого принесла мне еще $600, значительно больше, чем я ожидал. Я сбагрил с рук даже знамя. Некий печатник, решивший попробовать свои силы на издание газеты, дал мне за него $750 сразу и еще 2750 векселями с оплатой долями в срок до 4 лет. Я был полный лопух в таких делах, а печатник выжига еще тот. В конечном итоге мне удалось вытянуть из него только часть долга, да и то с большим скрипом. Но это потом. А в первое время надежда на грядущие финансовые поступления была весьма ободряющей. Еще у меня имелись вполне приличные пенсии по инвалидности, право на бесплатное получение протезов, будь возникнет такая необходимость, ну и, конечно же, $50 в год, положенные каждому кавалеру КВ. Я представлялся себе весьма обеспеченным господином, да так, по сути, и было. Ведь, заслужив 4 годами прилежного ученичества диплом бакалавра искусств, я позволил себе потратить еще 1 год на получение степени магистра. Я твердо намеревался написать когда-нибудь диссертацию на доктора философии. И так бы и сделал, не склонись мои научные интересы в область, где это не имеет особого значения. В летние каникулы я устраивался табельщиком в дорожно-строительную фирму или на какую-нибудь еще столь же нехитрую работу, позволявшую мне читать на рабочем месте и сохранять душу в теле, не притрагиваясь к деньгам на образование. Так называл я про себя свои капиталы. Меня очень привлекала история. Мое решение учиться на историка прямо связано с войной. Сидя в окопах, я постепенно пришел к убеждению, что меня используют силы, мне неподконтрольные, в целях мне совершенно непонятных. Я питал надежду, что история покажет мне, как устроен и функционирует мир, человеческое общество. Надежда оказалась тщетной. Но зато я увлекся историей как таковой и со временем нашел некую ее отрасль, которая полностью меня захватила, чтобы никогда больше не отпустить. В университете я ни разу, ни по одному предмету, не опускался ниже 5-го места среди своих однокурсников и закончил обучение 1-м. Моя магистерская диссертация заслужила определенные комплименты, хотя мне самому она казалась довольно скучной. Я глотал, почти не пережевывая, все дополнительные предметы, без которых, как считалось, мое образование не было бы гармоничным, не поперхнулся даже зоологией в водный курс и вполне сносно овладел французским. За немецкий я взялся гораздо позднее, когда возникла необходимость, и освоил его в страшной спешке при помощи берлицкого преподавателя. Кроме того, я был одним из плачевно немногих студентов, искренне увлекшихся историей христианства, хотя, как нетрудно догадаться, предмет этот преподносился нам довольно поверхностно, Преподаватель слишком уж углублялся в подробности странствий апостола Павла, избегая каких бы то ни было дискуссий о том, ради чего, собственно, Павел странствовал.